849. Гуру. И понятно ли, наконец, что свое внутреннее выносим вовне и приписываем ему, ставшему ошибочно внешним, силу воздействия на нас, в то время как все внутри и внешние силу над сознанием лишь постольку имеет, поскольку оно, то есть сознание, не желает признать, что именно оно — и лишь только оно одно налагает на любое внешнее явление свою окраску, свое отношение и свою характеристику для дальнейшего воздействия на самого себя. Это поймите, иначе останетесь в заколдованном круге прежних иллюзий о том, что внешние явления несут вам сами по себе нечто от вас независящее. Вы и только вы окрашиваете каждый из них в свой цвет, и по окраске вашей они влияют на вас же. Это поймите, чтобы свободу свою завоевать.